Очевидно, он чувствовал себя куда уютнее, чем Нили. «Значит, я тебе не нравлюсь», — усмехнулся он с видом мужчины, не привыкшего к поражениям. Нили ощущала себя ребенком, подбиравшимся к автостраде и не знающим, сколько еще шагов сможет сделать, прежде чем взрослые спохватятся. «Я этого не говорила». «В таком случае тебя тянет ко мне». «Я этого не говорила». «Да что, собственно, тебя задело? В конце концов, я и целуюсь, как маленькая девочка», — выпалила она и тут же осеклась. «Но кто ее тянул за язык?» «Я не хотела тебя оскорбить». «Ну и комплиментом это не назовешь. Извини». Каким же злобным созданием нужно быть, чтобы сказать такое? «В первый и последний раз, клянусь», — отбивался Мэтт, но веселые нотки в его голосе раздражали ее все больше. «Думаю, ты был бы счастлив, попытаясь я достать языком до твоих миндалин». «Я уже извинился». «Терпеть не могу подобные удушающие поцелуи». «О вкусах не спорят». По моему глубочайшему убеждению, попытки содрать эмали коронки с чужих зубов вряд ли имеют что-то общее с романтическим поцелуем. Скорее, с работой неумелого дантиста. «Очевидно, я не должен и заикаться об оральном сексе». «Что?» Мэтт откинул голову и разразился смехом. Нили залилась краской, но, глотнув вина, с удивлением осознала, что совершенно не смущается. «Ну же, Нелл, ночь только начинается, и мы одни. Расскажи отцу Мэттиасу, откуда у тебя столько комплексов?» «Мэттиасу? Я думала, тебя зовут Мэттью». «Мэттиас — это словацкий вариант, сокращенное Мэтт, с одним «т». Идея моих сестричек, к сожалению, воплотившаяся в жизнь, не пытаясь сменить тему разговора. Насколько я понял, твой бывший муж не слишком любил целоваться». Нили поспешно отпила из стакана. «Во всяком случае, не со мной». «С кем-то еще?» Поколебавшись, она нерешительно кивнула. «Он понятия не имеет, кто перед ним». Ей до смерти надоело притворяться, что они с Деннисом были безумно счастливой парой. Нелл Келли имеет право сказать хотя бы малую часть правды. Их было много? Нет, он был верен своей единственной любви. К сожалению, ей оказалась не я. Она рассеянно погладила подушку. Ко мне он был абсолютно равнодушен. Последовала долгая пауза. «Пытаешься объяснить, что не спала с собственным мужем?» Слишком поздно Нили сообразила, что едва не проговорилась. «Спала, конечно, просто это оказалось, ну, не слишком впечатляющим». «А вот это уже ложь!» «Были, конечно, какие-то не очень решительные попытки с его стороны, заставившая Нили сомневаться, потеряла она невинность или по-прежнему остается девственницей. Она чувствовала себя круглой дурой. И в старших классах, и в колледже ее сильное, здоровое тело томилось по мужским объятиям. Но ее воспитали послушной папенькиной дочкой, поэтому Нили неизменно отказывала немногим мальчикам, имевшим мужество игнорировать секретную службу. «Должно быть, у этого парня есть проблемы. Одна и немалая. Он похоронен на Арлингтонском национальном кладбище». Она с трудом проглотила смешок, больше похожий на всхлип. «Так ты уверен, что проблемы были не у меня?» Мэтт немного помедлил, и она с удивлением поняла, что он действительно обдумывает ответ. «Совершенно уверен». Нелли все-таки улыбнулась. «Спасибо». «Чувствуешь себя немного не в своей тарелке, верно?» «И тут ты прав». «Значит, у него был потрясный секс с любовницей, но не с тобой». «Поверишь, я понятия не имею, что за секс был у него с любовницей». Мэтт резко выпрямился, брови взлетели вверх. «Чушь!» «Что именно?» «Это была не любовница», — отчетливо выговорил он. «Скорее, любовник». Вино выплеснулось ей на колени. Нелли так резко вскочила, что подушка плюхнулась на пол. «Глупости! Откуда ты это взял? Как ты мог даже подумать о таком?» «Сам не знаю, просто пришло в голову. И у тебя губы сжались, твой бывший муж голубой. Поэтому ты с ним развелась?» «Нет, это чистый абсурд». Она машинально потерла пятно от вина. «Ты просто никогда его не видел. Он очень мужественный, красавец, настоящий атлет. Именно такой, о каком мечтает любая женщина. Так что ты заблуждаешься?» Мэтт не произнес ни слова, просто смотрел на нее, и ошибиться в значении его взгляда было невозможно. Жалость и сочувствие. Нелли попыталась взять себя в руки, справиться с нараставшей паникой. Но почему она так беспечна? И это после того, как столько лет хранила страшную тайну. Узнай кто-то о постыдном секрете их брака, крах администрации был бы неминуем, а скандал с Клинтоном и Левински показался бы Америке детской забавой.